Глава вторая. В торопях натягиваю форму и бегу со всех ног на французский. Завтрак уже давно кончился. Достаю и раскладываю учебники, пока Сэдди Флорес, ведущая школьного канала, сквозь помехи на старом телеке рассказывает, что клуб латинского языка продает печенье, копят деньги на постройку грота в парке. Регбисты соберутся сегодня в спортзале. С трудом высиживаю уроки, на истории не выдерживаю и засыпаю. Пробуждение наступает внезапно. Весь рукав в слюне, а мистер Льюис ехидно интересуется. «Мистер Шарп, когда именно запрет вступил в силу?» «В 1929-м, через 9 лет после принятия сухого закона, как раз перед финансовым обвалом», — мямлю я с просонья. «Очень хорошо». Но моему ответу он явно не рад. «Сухой закон потом отменили, а запрет нет. Почему?» Вытираю рот. Голова раскалывается пуще прежнего. «Потому что на черном рынке мастера все еще предлагают свои услуги?» В классе раздаются смешки, но мистер Льюис по-прежнему серьезен. Он показывает на исписанную мелом доску. Что-то там про экономические стимулы и торговое соглашение с Евросоюзом. «Вы, мистер Шарп, во сне чем только не занимаетесь, но на моих уроках все-таки лучше не спать». Его шутки смеются громче. Чтобы не заснуть до звонка, приходится время от времени тыкать себя ручкой. Возвращаюсь в общежитие и падаю на кровать. Просыпаю час, отведенный на консультацию с учителями по проблемным предметам, физкультуру, встречу дискуссионного клуба. Нормальный ритм жизни сбился. Прихожу в себя только к ужину. Как бы теперь вернуться к привычному режиму? Так я и представлял себе Виллингфорд, когда читал брошюру о школе, которую притащил барон. Газоны не такие зеленые, конечно, и кампус поменьше, зато библиотека впечатляющая, и на ужин все являются в костюмах. В эту частную школу попадают по двум причинам. Чтобы потом поступить в престижный университет, либо потому что из бесплатной средней школы выгнали, и родителям пришлось раскошелиться, чтобы чадо не загремело в заведение для трудных подростков. Виллингфорд пониже рангом, чем, к примеру, школа Чоут или Академия Дирфилд в Массачусетсе. Но меня взяли, даже несмотря на связь с семьей Захаровых. Барон сказал, в школе у меня будет нормальная, упорядоченная жизнь, не как в нашей сумасшедшей семейке. И я очень старался. Здесь всем плевать, что я не мастер, наоборот, хоть где-то отсутствие способностей пригодилось. А я все равно лезу в неприятности. Что за напасть? Ставки принимаю, когда нужны деньги, мухлюю. Столовая обшита деревом, потолки сводчатые, поэтому тут всегда эхо. Стены увешаны портретами директоров, и основатель школы, конечно, тоже здесь, скалится на меня из своей позолоченной рамы. Полковник Виллингфорд погиб от проклятия как раз за год до принятия запрета. Шагаю по истертым мраморным плитам на кухню. Голоса сливаются в неясный гул, от которого звенит в ушах. Хмурюсь. В перчатках потеют руки. По привычке ищу взглядом Одри. Ее нет, а от привычки необходимо избавляться. На бывшую девушку нельзя обращать внимание, причем ровно настолько, чтобы казаться безразличным, тут главное не перегнуть палку. Переусердствуешь, она тут же обо всем догадается. Тем более сегодня, когда я совсем не в себе. «Поздновато, ты ужин закончился». Кухарка на меня и не смотрит, вытирает стойку рукой в резиновой перчатке. Лет ей, наверное, не меньше, чем дедуле. Из-под колпака выбилась завитая прядь. «Знаю, извините». «Еду уже унесли, все остыло». Она поднимает глаза. «А я люблю холодное». Выдавливаю свою лучшую идиотскую улыбочку. Женщина качает головой. «Хорошо, когда аппетит есть, а то тощие такие. В журналах пишут, вы себя голодом морите, как девчонки». «Ну, это не про меня». В животе урчит, и она смеется. «Ладно уж, иди садись, принесу тебе тарелку и печенье возьми». Теперь я в ее глазах бедный голодный мальчик. Еда в Виллингфорде нормальная, не как в обычных школах. Печенье достаточно сладкое, и имбиря хватает. Спагетти чуть теплые, конечно, зато с мясом и томатным соусом. Подбираю с тарелки остатки кусочком хлеба, и тут к столу подходит Даника Вассерман. «Можно присесть?» Смотрю на настенные часы. «Скоро уже занятие». Растрепанные темно-русые кудряшки забраны под деревянный обруч. На боку болтается холщовая сумка, пестрящая значками. Ем только тофу, долой вторую поправку и У мастеров тоже есть права. Ты на дискуссионный клуб не пришел? Ну да. Данику я избегаю с самого появления в Веллингфорде. Хамлю ей постоянно, хотя мне это совсем не нравится. А она еще и с Сэмом дружит, так что бегать от нее вдвойне сложно. Мама хочет с тобой поговорить. Утверждает, что ты на крышу неспроста полез. Просила помощи. Ну да, именно поэтому и кричал «помогите». Развлекаюсь-то я обычно по-другому. Даника раздраженно фыркает. Вассерманы — сооснователи правозащитной организации, которая пытается сделать работу мастеров снова легальной, ужесточив наказание за серьезные проклятия. По телевизору как-то показывали ее мамашу. Сидя в своем кабинете, Принстон, кирпичный домик, цветущий садик и все такое прочее, она рассказывала, что даже несмотря на запрет, на свадьбы и крещения всегда зовут мастера удачи. Говорила, что магия может быть полезной, а из-за запрета на легальное использование способностей появляются криминальные сообщества. Призналась, что сама мастер. Ничего, такую речь толкнула. Очень опасную речь. Мама все время общается с мастерами, занимается проблемами, с которыми сталкиваются их дети. Да знаю, знаю. Послушай, Даника, я и в прошлом году в ваш клуб с глаз не вступил, и сейчас впутываться не хочу. Я не мастер, и мне плевать, мастер ли ты. Хочешь кого-нибудь завербовать или спасти, поищи в другом месте. С твоей матерью я тоже встречаться не собираюсь. Она не уходит. Я не мастер, совсем нет, просто хочу. Да какая разница, сказал же, мне плевать. Плевать, что в Южной Корее на мастеров охотятся будто на животных и расстреливают, что здесь, в Штатах, законодательно их фактически вынуждают работать на преступные синдикаты. Тебе на все это плевать? Да, плевать. В дверях столовой появляется Валерио. Даника поспешно удаляется. Конечно, зачем рисковать, еще выговор вкатают за прогул. По пути она оборачивается и смотрит на меня разочарованно и одновременно озабоченно. Гадко получилось. Запихиваю в рот последний кусок и встаю. «Мои поздравления, мистер Шарп. Сегодня вы спите в своей комнате». Киваю, жуя. «Может, все-таки оставят в школе, если эта ночь пройдет спокойно?» «Учтите, пес завуча сторожит в коридоре. Решите прогуляться среди ночи, поднимет лай. Так что не высовывайтесь по-добру, по-здорову. В туалет в том числе. Понятно?» Я сглатываю. «Да, сэр. Идите к себе и делайте уроки». «Конечно, уже иду. Спасибо, сэр». Обычно я всегда возвращаюсь из столовой в компании, а сейчас иду в общежитие один. На деревьях набухли почки, на фоне закатного неба иногда проносятся летучие мыши, пахнет свежескошенной травой и дымом. Где-то жгут гнилые листья, оставшиеся с зимы. Сэм склонился над столом и выводит какие-то каракули в тетради по физике, кажется. Наушники нацепил, сидит своей медвежьей спиной к двери и даже не оборачивается, когда я шлепаюсь на кровать. Обычно нам домашки задают часа на 3, а на самостоятельную работу выделяют только 2. Так что если не хочешь вечером оказаться в пролете, приходится усиленно зубрить. Вряд ли Сэму задали по физике нарисовать большеглазую зомби-девицу, которая откусывает голову Джеймсу Пейджу, одному подонку из 12 класса. А было бы здорово, я бы такого физика зауважал. Достаю из рюкзака учебники и принимаюсь за тригонометрию. Карандаш бессмысленно скользит по бумаге. Ничего путного из урока не помню. Лучше почитаю мифологию. Что-нибудь про Олимп и очередные перипетии в их сумасшедшей древнегреческой семейке. Гера дурит мозги беременной подружке мужа, Семеле, и та уговаривает Зевса явиться ей во всей красе. Тот, конечно, знает, что этим убьет девчушку, но соглашается. Показывает дурочке небо в алмазах, а потом вырезает из обуглившегося тела младенца Диониса и зашивает в собственное бедро. Неудивительно, что тот потом всю жизнь пил, не просыхая. Дочитываю до момента, когда маленького Диониса переодевают в девочку, чтобы от Геры уберечь, ага. И тут раздается стук в дверь. «Что такое?» Сэм вынимает наушник и разворачивается на стуле. В дверь просовывается Кэйл. «Тебя к телефону!» Это он мне. Наверное, пока не появились мобильники, студентам приходилось вечно откладывать четвертаки, чтобы звонить домой с телефона автомата. Такие агрегаты висят в общежитиях на каждом этаже. Их не снимают, несмотря на эпизодические ночные звонки разных психопатов. Иногда это старье оказывается полезным. В основном звонят родители, когда чадо на смс-ки не отвечает, потому что мобильный разрядился. Или вот моя мама из тюрьмы. Знакомая тяжесть черной телефонной трубки. «Алло?» «Я просто тебя не узнаю. Ты в этой школе повредился умом. Зачем на крышу полез?» Вообще-то маме не положено звонить из тюрьмы на телефон-автомат, но она как-то ухитряется. Сначала звонит невестке, а Мора перенаправляет вызов мне или кому-нибудь еще, адвокату, Филиппу, барону, а потом оплачивает счет. Разумеется, можно пользоваться сотовой связью, но мама твердо верит, что все разговоры по мобильнику прослушивает некая злобная правительственная организация, поэтому всегда использует телефон-автомат. «Да все в порядке. Спасибо, что звонишь». Снова вспоминаю, что утром приедет Филипп. Вот бы он не явился, и все спустили на тормозах. Да, мечтать не вредно. «Спасибо, что звоню? Я твоя мать, я должна быть рядом. Как несправедливо, что приходится торчать здесь. Ты бы не разгуливал по крышам, если бы жил дома с матерью. Я предупреждала судью, что так и будет, если меня запрут. Ну, не прямо так, конечно, но все равно предупреждала». Поговорить мама любит. Чаще всего я просто мычу ей в ответ. Ни слова вставить не удается. Сейчас все наши разговоры такие. Она ведь далеко, не дотронется, не заставит плакать от отчаяния. Только и может что говорить. Магия эмоций — очень сильная магия. «Послушай, езжай домой с Филиппом. Наконец-то будешь среди своих, в безопасности». Среди своих, среди мастеров. Но я-то не мастер, единственный в семье. Стараюсь говорить тише. «Мне грозит опасность?» «Конечно же нет, не мели чушь. Я такое письмо чудесное получила от того графа. Он хочет отправиться со мной в круиз, когда выйду. Как думаешь? Поехали с нами, скажу, что ты мой помощник». Улыбаюсь. От матери иногда мороз по коже. Она искусно манипулирует людьми, но меня все равно любит. «Ладно, мам». «Правда? Милый, как замечательно. Такая несправедливость с этой тюрьмой. Как они могли отнять у меня детей? Я ведь им сейчас нужна, как никогда. Недавно говорила с адвокатами. Они обещали все исправить. Написал бы письмо, вдруг поможет». «Не буду я ничего писать». «Пора, мам. Сейчас время для самостоятельных занятий. Мне не полагается по телефону болтать». «Хочешь, поговорю с вашим комендантом? Как его зовут? Валерий?» «Валерио». «Только дай ему трубку, я все объясню. Уверена, он поймет». «Мне, правда, пора. Уроков задали кучу». Она смеется. Могу поклясться, что слышу, как на том конце провода щелкает зажигалка, как мама глубоко затягивается, как тлеет сигарета. «Да что с тобой? Со школой же покончено». «Будет покончено, если не сделаю уроки». «Милый, ты всегда все воспринимаешь слишком серьезно. В этом твоя проблема. Мой самый младшенький». Прямо вижу, как она прислонилась к стене тюремного коридора и разглагольствует, размахивая руками. «Пока, мам». «Держись, братьев. С ними ты в безопасности». «Пока, мам», — повторяю я и кладу трубку. На сердце какая-то тяжесть. Так и стою у телефона, пока не заканчивается время для подготовки домашних заданий, и из комнат не выбегают ученики. На полосатом диване устроились два 11-классника-футболиста — Рауль Петок и Джереми Флетчер Фиски. Машут мне. Киваю в ответ и иду к автомату за большим стаканом кофе с шоколадом. Вообще-то автоматы здесь для учителей, но мы постоянно пьем кофе, и всем плевать. Сажусь на диван. Джереми корчит рожу. «Гигишники наслали порчу». «Да нет, мамочка твоя», — отвечаю я беззлобно. «ГГ — это сокращение, какой-то длинный медицинский термин, который значит просто-напросто мастер. Отсюда и гигишники». «Ой, ладно тебе, есть предложение. Сведи меня с кем-нибудь, надо поработать над девчонкой. Хочу затащить ее в постель после выпускного. Я заплачу». «Не знаю никого». «Врешь». Джереми смотрит на меня пренебрежительно, словно удивляется, что еще приходится эдакое ничтожество уламывать. Когда Флетчер Фиски просит помочь, такие, как я, должны прыгать от радости. Мы же за этим только и нужны. «Она обещала снять все амулеты, сама не прочь развлечься». Сколько интересно он готов заплатить. Нет уж, все равно маловато будет, чтобы нарываться на неприятности. «Извини, ничем не могу помочь». Рауль достает из внутреннего кармана куртки конверт и сует мне. «Слушайте, отстаньте. Говорю же, не могу и все». «Да нет, я тут видел мышь. Уверен, на все 100 она бежала к мышеловке. Ну то и с клеем. 50 баксов на клей. Сегодня попадется». Рауль ухмыляется и чиркает пальцем по горлу. Джереми недоволен. Думал еще меня потрясти, но разговор уже ушел в другую сторону. Запихиваю конверт в карман, надо бы реагировать спокойнее. Надеюсь, нет. Очень уж полезная для бизнеса мышь. Пусть еще побегает. Вечером напомню Сэму записать эту ставку. Пусть тренируется. «Ага, тебе лишь бы денежки наши прикарманить», — улыбается Рауль. Пожимаю плечами. «А что тут скажешь?» «Спорим, отгрызет себе лапку и слиняет. Она настоящий боец», — встревает Джереми. «Так и поставь», — откликается Рауль. «Ну что?» «Денег не взял». И Джереми нарочито клоунским жестом выворачивает карманы брюк. «А я одолжу», — смеется его приятель. Кофе слишком горячий, обжигает мне рот. Как же противно с этими двумя разговаривать. «Если будешь ставить, Сэм примет». Футболисты замолкают и пялятся на моего соседа. Тот сидит неподалеку и что-то вычерчивает на миллиметровке. За тем же столом Джилл Пирсон Уайт кидает игральные кости и торжествующе воздевает кулак. «И ты ему наши деньги доверишь?» — интересуется Рауль. «Вы доверяете мне, а я доверяю ему». «Доверяем? Прошлой ночью ты тут просто какой-то полет над гнездом кукушки устроил». Девчонка Джереми изучает драматургию, вот он и нахватался названий фильмов. «А теперь уезжаешь?» «Как же я устал. Поспал днем и кофе выпил, но все без толку. Еще и объясняю всем подряд прохождение во сне, и никто не верит». «Это мое личное дело», — бурчу я, а потом дотрагиваюсь до торчащего из кармана конверта. А вот это профессиональное. Лежу и пялюсь в потолок. Надеюсь, кофе поможет. Если и сегодня буду ходить во сне, выкинут из школы насовсем, поэтому спать нельзя ни в коем случае. Слышно, как в коридоре возится собака, царапает когтями по паркету, устраивается поудобнее и ложится под дверью. Интересно, как дела у Филиппа? Он мне ни разу в глаза не посмотрел с тех пор, как мне исполнилось 14, не то что барон. И с сыном своим никогда не разрешал играть. А теперь придется торчать в его доме, пока не вернусь в Веллингфорд. «Эй!» Сэм тоже не спит. «На тебя смотреть страшно. Лежишь и таращишься в потолок, как мертвый. Не моргаешь даже». «Моргаю. Просто не хочу засыпать». Стараюсь говорить тихо. Сэм, шурша простыней, переворачивается на бок. «А чего так? Боишься, что...» «Ага». «Ясно». Хорошо, что выражение лица в темноте не разглядеть. Представь, что ты сделал нечто ужасное, такое, что боишься смотреть в глаза тем, кто об этом знает. Я почти шепчу. Сэм меня, может, и не слышит вовсе. Зачем я вообще начал, тем более сейчас? Никогда ни с кем об этом не говорил. Так ты правда хотел спрыгнуть с крыши? Черт, да сколько можно об этом? Нет, не хотел, честно. Лежит сейчас, небось, и думает, чего бы такого сказать, кто меня тянул за язык. «Ну хорошо, сделал я что-то ужасное, а зачем?» «А ты и сам не знаешь». «Глупость какая-то, как я могу не знать?» «Наш разговор, наверное, похож на одну из его настолок. Вы на перекрестке. Маленькая извилистая тропинка ведет к горам, а большая — к городу. По какой отправитесь?» Словно я персонаж, за которого он играет, но правила больно дурацкие. «Не знаешь, и все тут. В том-то и дело. Не веришь, что вообще на такое способен, но сделал». «Мне правила тоже не нравятся». Сэм усаживается на постели. «С этого, думаю, и следует начинать. Должен быть мотив. Если не узнаешь, зачем сделал, наверняка сделаешь снова». По-прежнему пялюсь в потолок. «Почему же я так устал?» «Как сложно быть хорошим человеком, когда точно знаешь, что ты плохой». «Иногда я совершенно не понимаю, врешь ты или нет». «А я никогда не вру». Опять соврал я. Всю ночь не спал, поэтому утром торможу по-страшному. Только холодный душ и спасает, после него я даже в состоянии одеться и встретить Валерию. Он вроде выдохнул, я живой и к тому же никуда из комнаты не делся. С ним Филипп. Дорогущие зеркальные солнечные очки подняты на лоб, темные волосы прилизаны, на запястье золотые часы, на загорелом лице белоснежная улыбка. «Мистер Шарп, совет попечителей школы проконсультировался с юристами. Если вы хотите вернуться к занятиям, необходима справка от терапевта. Доктор должен подтвердить, что хождение во сне не повторится. Все ясно?» Я уже открыл было рот, чтобы сказать «да, ясно», но брат, по-прежнему улыбаясь, кладет мне на плечо руку в перчатке. «Готов?» Отрицательно мотаю головой и киваю на комнату. Сумки не собраны, везде валяются учебники, кровать не застелена. А брат мог бы и поинтересоваться моим здоровьем. Все-таки я чуть с крыши не упал. Явно же что-то не так. «Помочь?» Интересно, заметил ли Валерио, какой у Филиппа напряженный голос? В нашей семье считают, нельзя показывать простачкам уязвимые места. А простачки — это все, кто не из нашей семьи. «Да нет, порядок». Достаю из шкафа холщовую сумку. Филипп поворачивается к коменданту. «Спасибо большое, что позаботились о брате». Валерио, похоже, дара речи лишился от удивления. «Позаботились» — не совсем точное слово. Всего-то позвонили пожарным, чтобы меня сняли с крыши. «Для нас это было...» «Самое главное, он не пострадал». Закатываю глаза и принимаюсь запихивать в сумку грязную одежду, айпод, книги, учебники, маленькую стеклянную статуэтку кошки, флешку со всеми школьными работами. Слушать даже не буду, о чем они там треплются. Всего пара дней. Я справлюсь. По дороге к машине Филипп оборачивается ко мне. «Что же ты ведешь себя как идиот?» Пожимаю плечами. Все-таки ему удалось меня зацепить. Думал, я уже это все перерос. Брат достает брелок с ключами и снимает Мерседес с сигнализации. На пассажирском сиденье бардак. Я сметаю стаканчики из-под кофе на пол, прямо на валяющиеся там мятые и грязные дорожные карты с MapQuest. «Ты, надеюсь, хождение во сне имеешь в виду? Потому что перерос или не перерос, идиотом ты так и остался», —